Глава 37. Всплеск магии. Гул голосов долетает до моего сознания. Получаю удар по лицу. Нелегкое похлопывание, чтобы привести в чувство. А настоящую пощечину. Голова словно разлетелась на тысячу маленьких осколков. Я уже ничего не слышу, кроме стучащей в висках крови. Собираю себя в единое целое. Закусив губу до крови от боли, я с трудом открываю глаза. Щека горит и дергается от боли. Я часто-часто моргаю, чтобы маячащее передо мной лицо обрело четкость. Надо мной нависает нагло улыбающееся лицо Власа. «Ну что, вышла замуж?» — спрашивает меня ненавистный голос. «Как тебе в роли вдовы князя?» Гаденько по бабе хихикает он. «Богиня-матерь, помоги своей неразумной дочери! Дай сил справиться с нависшей надо мной бедой! Я не знаю, что со мной происходит в следующий миг. Не отдаю себе отчета, не контролирую себя. Цепляюсь в смазливую физиономию Власа ногтями. Не вижу, куда попало, но раздираю ее со всей силы. Капельки крови капают мне на лицо. Я словно обезумела. Кидаюсь на Власа и валю его на пол. Хватаю за горло и начинаю сдавливать. Ощущаю, как перекрывают доступ его дыханию. С упоением слушаю, как он хрипит и боится. Боится сбросить меня. Не знаю, что он видит на моем лице и во взгляде. Все растеряны от неожиданности моего поступка, и никто не приходит на помощь Власу. Замешательство стражников позволяет мне душить его. «Ах ты, маленькая дрянь!» Опомнившись, вопит, Кэлси Вэллис истягивает меня со своего сыночка. Он держит меня, выламывая руки. Я ору в голос. Не от боли, хотя и ее я чувствую. От ненависти, которую он взращивал в моей душе долгие годы. Бешеная, сводящая с ума ненависть придает мне силы. Вырываюсь и бегу к Рангару. Падаю рядом, глотая слезы. С трудом отрываю его голову от пола. Укачивая, обнимаю его тело. Откуда-то из глубины души рвется плач, больше похожий на вой волчицы. Я не сдерживаю себя. Вою, отводя душу, выплескивая всю ту боль от потери Рангара, которая накрыла меня волной. Ладони опять начинают покалывать. Сознательно я срываю браслет, сдерживающий мою магию. Я готова убивать. Полным ненависти взглядом обвожу собравшихся в караулке людей. «Все вон!» — сипло говорю я и не узнаю свой голос. «Кэлси и Влас остаются! Закройте двери покрепче и отходите, если вам дорога жизнь!» Меня трясет от переполняющей тело магии и ненависти. Как бы я хотела оживить Рангара! Прижимаю его к груди и ощущаю, как посторонняя магия проникает в меня. Прислушиваюсь к своим ощущениям и улавливаю едва слышный стук сердца Рангара. «Благодарю тебя, богиня-матерь!» Напряжение отпускает меня, но не магия, которая требует выхода. Совершенно безумной мыслью я направляю мерцающий голубым светом поток на рану Рангара. Поток его энергии идет обратно ко мне, вызывая столкновение, подобное молнии. Я начинаю искрить. «Все, конец семейки Вэллисов! Пришла пора сделать маму вдовой!» Ни одной секунды не пожалею о смерти этих двух гадюк. Жаль, что Марта отсутствует. С удовольствием присоединила бы ее к братской могиле. Направляю руку в сторону Кэлси, но магия словно застыла и не желает идти туда, куда я ее направляю. Рана Рангара затягивается на глазах. Но вот уничтожить Власа и его отца у меня не выходит. Дверь караулки сносит с петель. К нам врываются наши братья. У меня вырывается истерический смешок, настолько безумные у них взгляды. В них страх и отчаяние. Им страшно. За меня, за Рангара, за нас обоих. «Велена! Рангар!» Одновременно кричат они и бросаются к нам. Гия осматривает моего жениха. Ингвар с тревогой наблюдает за ним. «Велена, ты превзошла даже меня!» Восхищенно говорит брат. «Целительство – вот твое настоящее призвание. Вылечить практически смертельную рану». Я смотрю на Рангара, который размеренно дышит, но глаза не открывает. Гео будто читает мои мысли. «Он просто спит. Сколько будет спать, я не знаю. Но как проснется, будет полностью здоров». В комнату набились люди, которых я выставила вон. Никто из них не знает, чего ожидать, но явно не помилование их бывших господ. Ингвар в порыве чувств хватает и кружит по комнате. Никогда не видела его таким счастливым. «Благодарю тебя», — шепчет он мне на ухо. «Ты спасла жизнь моему брату. Я твой должник». «Перестать подкалывать меня и искать подвох в наших с Рангаром отношениях, и будем квиты». Ингвар кивает и ставит меня на пол. Я оглядываюсь в поисках семейки Вэллисов. «Ваше императорское величество!» Влас ударил Рангара в спину ножом. Звенящим от ненависти голосом говорю я. Келси Велес, зеленый от смеси страха и злобы, тычет меня пальцем и шипит. Она, мерзавка, стравила мужиков, вертела хвостом перед Власом. Всего на одно мгновение я устало прикрыла глаза. Голос приемного отца оглушительно звенел в ушах, но мне было безразлично его мнение. У меня перед глазами кружились прекрасные снежинки. Я осторожно присела на стул возле стола, чтобы не упасть. «Этих двоих в темницу!» Отдает брат распоряжение стражникам. «Глаз с них не спускать!» Упирающиеся Келси Велеса и размазывающие по лицу кровавые сопли Власа вывели из караулки. Ингвар с уважением смотрит на меня. «Ты настоящая жена князя Велена!» Говорит он, склоняя передо мной голову в почтительном поклоне, признавая равной. «Воин, сражающийся за свою семью!» Стражники подхватывают Рангара и осторожно несут его в замок. Ингвар идет рядом с братом. Я вслед за ними, но властная рука брата останавливает меня. Гео изучающим взглядом пристально смотрит на меня. И я рядом с ним, таким взрослым, сильным, чувствую себя невзрачным полевым цветком в саду. «Знаешь что, Велена?» — говорит мне Гео. «Я склонен думать, что Рангар прав. И чем быстрее вы поженитесь, тем лучше». Я устало киваю и бреду вслед за своим женихом. Сейчас мне абсолютно все равно. Единственное, что я сейчас хочу, это спать. Прилечь рядом с Рангаром и провалиться в исцеляющий сон. Только рядом с ним я чувствую себя спокойно. «Браслет надень!» — кричит мне вслед Гео и протягивает черные, искрящиеся на солнце бусины. Я возвращаюсь, еле передвигая ноги. Надеваю браслет на левую руку. Смотрю на него остекленевшим взглядом, словно ничего не соображаю. Лицо брата плывет передо мной. Слишком много я потратила душевных и магических сил. Гео подхватывает меня на руки, что-то говорит мне, я не слышу слов. Его голос обволакивает, успокаивает. Я засыпаю у него на руках.